Глава 452. Надежда. Миграция. Довольно скоро к этой горькой мысли пришли все племена Западной пустыни. Но, как говорится, проще сказать, чем сделать. Для племен ворона божества миграция была равносильна смерти. Во всей Западной пустыне перестали действовать перемещающие порталы, особенно в низине, который и являлся север Западной пустыни. Здесь уже начала собираться вода. Нетрудно было представить, как дождевая вода с запада, юга и востока постепенно стекала к северным областям. Север Западной пустыни действительно станет первым местом, где начнет подниматься море. Если бы племена Ворона-Божества не потрепала война с племенем Пяти Ядов, тогда они бы оказались достаточно могущественными для миграции. К сожалению, даже с учетом детей и стариков, их численность находилась в районе 2000 человек, 8000 членов племени погибло на войне, практически обескровив их армию. Теперь в сравнении с остальными племенами Западной пустыни они могли считаться только маленьким племенем. К тому же без действующих перемещающих порталов и с большим количеством членов племени без культивации они не могли путешествовать по воздуху. Им придется двигаться пешком. «Мы не можем путешествовать по пустыне пешком!» Горько сказал седовласый гон с усталым вздохом. «Расстояние слишком большое. Даже если практик стадии зарождения души будет лететь без сна и отдыха, ему потребуется по меньшей мере 10 лет, чтобы добраться до места. Если мы пойдем пешком, путешествие растянется на 1000 лет, а то и больше. Более 1000 лет на миграцию. Останется ли после него хоть что-то от нашего племени ворона-божества?» От мрачных перспектив он, казалось, постарел еще сильнее. Старик повернулся и взглянул на членов племени позади, которые воздвигали деревянные навесы, и продолжил. «Пурпурный дождь так и будет продолжать уничтожать духовную энергию. В конечном счете все мы превратимся в смертных. Истребляющая воля дождя разъест наши тела и будет ослаблять нас, пока мы не умрем. Даже думать боюсь, что дождь сделает с детьми и стариками племени. Они погибнут первыми. А потом количество погибших будет только расти. В ходе миграции все племя постепенно будет уничтожено. Вдобавок, практически все племена начнут миграцию в одно и то же время. А это значит, начнется борьба за еду и ресурсы. На дорогах будет твориться настоящий хаос. Постепенно будут вспыхивать конфликты и сражения. Племенам придется соперничать друг с другом, чтобы выжить. Племя Ворона-Божества сейчас просто не в состоянии пережить такое испытание. Да и если мы сумеем пропутешествовать 1000 лет и каким-то чудом не попадем в рабство к другому племени, добравшись до Черных земель, как мы сможем в них войти? Место в Черных землях ограничено. Как нам выделиться на фоне такого количества великих племен, чтобы контролирующие Черные земли силы приняли нас?» Манхао молчал. Он уже заметил, как изначально физически слабые дети после контакта с дождевой водой стали еще слабее. Пурпурный дождь действительно собирался уничтожить все живое. «Вот почему я молю вас, высокочтимый священный предок, уходите!» Гон говорил предельно серьезно. «Уходите отсюда! Оставьте племена ворона-божества! Священный предок, с вашей культивацией и статусом великого драгонара, любое племя с радостью примет вас в свои ряды и доставит до Черных земель! Высокочтимый священный предок, это ваша единственная надежда! Что до нас?» Гон удрученно замолк, вновь взглянув на членов пяти племен, которые строили хижины и навесы, чтобы укрыться от дождя. В глазах этих людей застыли печали и отчаяния. «Мы не покинем наш родной дом. Если нам осуждено погибнуть, мы хотим быть похороненными здесь, с нашими праотцами и соплеменниками. По крайней мере, некоторые дети хотя бы получат шанс вырасти». Сейчас Гун напоминал измученного жизнью старца, словно его жизненная сила медленно просачивалась сквозь пальцы. Манхау продолжал молчать, не в силах подобрать слов. Он обернулся через плечо на молчаливых людей из пяти племен. Там были Учень и Улин. Некоторые дети уснули, во сне зовя матерей. На щеках стариков поблескивали слезы, которыми они оплакивали смерть близких. Манхао посмотрел на них и внезапно осознал, что среди них много знакомых лиц. Сейчас он стоял перед выбором – уйти или остаться. Если он уйдет, то с его особыми способностями у него будет самый высокий шанс выжить в грядущем апокалипсисе. Но если он останется... Манхао негромко вздохнул. Он ничего не сказал, а просто пошел в сторону собравшихся членов племени. При его приближении все прекращали заниматься своими делами и смотрели на него с фанатичным блеском в глазах. Со слабой улыбкой Манхао прошел мимо и вернулся в свой двор за горой. Ливень даже не думал ослабевать. В окружении своей стаи нео-демонов он расположился на открытой террасе под карнизом. Большой лохматик лёг рядом с ним, негромко скуля. Его ранили в бою, но не смертельно. У Манхао осталось всего 6000 нео-демонов. Хотя их ранили, эти раны со временем заживут сами собой. Гула самозабвенно выскочил под дождь, чтобы достать еды и выходить самых тяжело раненых нео-демонов. С потускневшего неба нескончаемым потоком шел дождь, все сильнее и сильнее. Безграничное небо постепенно превращалось в давящий океан серости, который давил на сердце Манхау и людей племени Ворона-Божества. «Возможно, стоит подождать возвращения попугая и потом уйти. В этой ситуации уход – лучшее решение. Однако...» Манхао вновь умолк. Всё свое время в западной пустыне он жил среди 5 племен Ворона-Божества. Он достиг своей цели, но в конечном счете заплатить пришлось им. По справедливости, произошедшее было не виной Манхао. Но глубоко внутри Манхао чувствовал необъяснимую тяжесть, которая никак не хотела уходить. Гон племени Ворона-Солдата был прав. 5 племен Ворона-Божества не могли мигрировать, но даже если бы они и могли, то они никогда бы не добрались до Черных Земель. Подумав о Черных Землях, Манхао вспомнил недавнюю войну и сражающихся в ней практиков Западной Пустыни. «Какой блестящий план!» – подумал Манхао с блеском в глазах. «Из-за апокалипсиса взгляды всей Западной Пустыни будут сосредоточены на Черных Землях. Похоже, скоро придет время, когда контролирующие Черные Земли великие племена покажут зубы». Прошло 2 месяца. Пурпурный дождь не только не прекратился, но стал еще сильнее. Манхао больше не мог оставаться за горой, поскольку вода в долине начала доходить ему по колено. 5 племен Ворона-Божества переместились на вершину горы, там они построили хижины, чтобы защитить себя от дождя. Под влиянием дождя некоторые члены племени заметно ослабели. Манхао сидел в позе лотоса на вершине горы, рассматривая горы вдалеке. Раньше они зеленели пышным цветом, но сейчас стали мертвенно-серого цвета. Вся растительность завяла и погибла. Каждый день можно было увидеть нео-демонов, спасающихся из глубины гор. Не только практики мигрировали во время апокалипсиса, но и нео-демоны. Земля во многих местах уже стала пурпурного цвета. Небольшие ручьи соединялись между собой, формируя реки. Нетрудно было представить, как спустя какое-то время эти реки соединятся между собой и образуют озера, а потом эти озера превратятся в море. «Если я не могу взять вас с собой», — сказал Манхао, — «тогда я останусь здесь. Мы будем ждать смерти вместе. Я не позволю пурпурному дождю вас похоронить. На могильной плите племен Ворона-Божества должны быть вырезаны все ваши имена». Манхао чувствовал уныние и тоску. Ему никак не удавалось найти выход. 5 племен Ворона-Божества действительно остались без надежды на спасение. Черные земли могли и стать, но это была недостижимая мертвая надежда. Вдобавок, на пути к Черным землям повсюду будет поджидать опасность, особенно с учетом массовой миграции племен. Племенам Ворона-Божества будет трудно пробить себе дорогу. «Возможно, надежда еще есть», – прошептал Манхао, подняв глаза на пурпурный дождь. Спустя месяц надежда действительно появилась. Причем надежда не только для Манхао, но и для остальных членов 5 племен. Она пришла в виде голоса. Голоса, который зазвучал во всех уголках Западной Пустыни. Никто не мог сказать, было ли это магической техникой или божественной способностью, как и определить культивацию говорившего. «Приветствую всех земляков из Западной Пустыни!» Прогрохотал древний голос. «Мы – союз небесных чертог из черных земель, созданный великим племенем дикого племени, великим племенем демонической бабочки и великим племенем небесной мудрости. Это наше первое публичное воззвание к вам, практики Западной Пустыни!» Манхао поднял глаза к небу. Гун племени Ворона-Солдата резко вышел из медитации. Все члены племени сейчас смотрели на небо. В данный момент все племена Западной Пустыни остановились. Некоторые, как племя обжигающего льда, уже начали миграцию и сейчас находились в пути, другие стояли лагерем. Были и племена, вроде племени Ворона-Божества, которые решили остаться и обратиться в прах на родной земле. Все практики Западной Пустыни с дрожью посмотрели на небо. Даже члены племени Пяти Ядов. Везде, на западе, востоке, севере и юге, все люди западной пустыни сейчас смотрели на небо. Начался пурпурный дождь, а это значит, что грядет апокалипсис Западного моря. Пурпурный дождь истребит все живое и уничтожит всю духовную энергию. В данный момент около 90% перемещающих порталов в Великих Землях Западной Пустыни перестали работать. С началом апокалипсиса у вас только одна надежда – Черные Земли. К счастью, много лет назад Союз Небесных Чертог разработал план по созданию подходящего места для племен Западной Пустыни. И это Черные Земли. Разумеется, земли на всех не хватит, поэтому не всем племенам будет разрешено попасть туда. При этом у нас нет права решать, какое из племен больше заслуживает спасения. Вот почему мы даем всем вам шанс найти демонического духа. Из гаданий Авгуров Союза Небесных Чертог, а также множество подробных древних хроник, мы выяснили, что после начала затопления Западной Пустыни на небе и на земле произойдут изменения. В Великих Землях Западной Пустыни появятся демонические духи, но их будет не больше 10. Любое племя, которое явится границам Черных Земель с демоническим духом, получит право войти в Черные Земли. Мы принимаем только демонических духов! Говоривший смолк, но эхо его голоса еще раз носилось по Западной Пустыне. Бесчисленное множество людей тяжело задышало, а их глаза резко покраснели. В глазах Мэнхао вспыхнул огонек.